Глава 10. Ну и куда ты, девка, сунулась? Я настолько обрадовалась, что побег удался, да и вообще смогла пережить эту безумную ночь, что не сразу сообразила заняться внешним видом. Платье серьезно пострадало в результате всех этих приключений, а еще было мокрым, поэтому свернула с тропинки, надломив ветки на деревьях, чтобы найти обратную дорогу, а затем стянула с себя всю одежду и хорошенько выжила. Солнце пригревало все сильнее, поэтому я развесила нижнее белье на ближайшем кустарнике, пока пыталась выкрутить платье. На мое счастье, сорочка и панталончики высохли очень быстро, поэтому не пришлось долго провести в костюме Евы. Но уж лучше в нем, чем заработать переохлаждение, которое может повлечь за собой воспаление уже всей Лары. Хотя в носу уже начало подозрительно хлюпать. Место, куда меня вынесло источником, не было диким, о чем явно свидетельствовала тропинка, но пользовались ею явно редко. Но все равно от каждого хруста ветки или шелеста пролетающих мимо птиц вздрагивало. Куда идти дальше, понятия не имела, равно как и что делать. Видок у меня сейчас был, будьте нате, впору милостыню просить. В итоге, дожидаясь, пока досушится платье, пригрелась на солнышке и уснула, сидя под раскидистым дубом. Глаза открыла, когда уже вечерело. Натянув на себя платье, застегнула ремень. Авось пригодится еще, и так без вещей осталось. И побрела к тропинке. Оставаться вблизи реки было чревато. Стоит солнцу окончательно скрыться за горизонтом, как от нее потянет сыростью и холодом. По дороге попалась дикая яблоня, манившая своими гроздьями, увешанными спелыми миниатюрными плодами. Яблочки оказались сочными и сладкими, с едва ощутимой кислинкой, придававшей им легкий оттенок свежести и лишая приторности. С голодухи думала, что обглодаю до самой верхушки. Деревце спасло лишь то, что взобраться на него не смогла бы физически. Тем не менее, перекусив, почувствовала себя гораздо лучше и продолжила свой путь. Сумерки подкрадывались все ближе и ближе. Я все не видела конца тропинки. Постепенно совсем стало темно. Хорошо еще по дороге попалась крепкая ветка, которую я приспособила в качестве трости. В крайнем случае попытаюсь продать свою жизнь подороже, если придется отбиваться. Наконец, впереди замаячил огонек. Вот на него, как на путеводную звезду, и направилась. Я так надеялась выйти хоть к какому-то жилью и попроситься переночевать на сеновале, а в итоге оказалась на поляне, в центре которой горел небольшой костер. Вокруг сидели какие-то оборванцы. Впрочем, сама сейчас мало чем отличалась от них. «Вот это явление! Тебя сюда как занесло, девка!» — обратилась ко мне одна из представительниц местного андеграунда. «Да вот, как-то так вышло. Погреться можно?» «Падай, нам не жалко. Пожрать есть чего». Я вытащила из карманов припасенную дичку. «Все, что есть». «Годится». Женщина пулей подорвалась с места, а затем ловко сцапала яблочки. «О, это кто ж тебя так? Из дома, что ли, сбежала девка?» «Вроде того». Я присела на корточки у костра и протянула начавшие зябнуть руки. «Не сладко, видать, тебе пришлось. В городе счастье попытать решила». Я кивнула, но палку, тем не менее, из колен не спускала. Женщина вернулась на свое место, а затем что-то зашептала своему спутнику. Вскоре у костра грелось 6 человек. Навскидку им было лет от 15 до 60, хотя кто их знает. Отмыть и причесать, так вместе с грязью 10 лет отвалится». «Можем проводить, вот только не бесплатно, естественно». Диапазон того, что могут от меня за услугу попросить вольные бродяги, был слишком широк, от натуры до натуры, в том смысле, что от интима до выполнения поручений, на которые не решились бы сами, в силу сложности или из-за риска для жизни. Однако, не задав вопрос, никогда не получишь ответ. Но и неправильно сформулированный вопрос дает понять оппоненту границы, на которые он может рассчитывать или через какие стоит перешагнуть, чтобы добиться выгоды. Поэтому я решила ответить обтекаемо, наблюдая за реакциями. «У меня нет денег, к сожалению, даже яблоки закончились». Женщина фыркнула, уперев руки в боки. «А разве тощая Мэри сказала что-нибудь за деньги?» «Лишь имела место предупредить, что за всякую услугу стоит платить». «Хм, тощая Мэри!» Я посмотрела на пышные формы женщины. «Похоже, что тут действуют те же правила, что и у нас при выборе прозвищ у определенного контингента. Когда толстого зовут худым, лысого — кудрявым, а высокого — дылду гномом. Довелось как-то общаться с бомжами, когда племянник выкинул кошелек с деньгами и ключами в мусоропровод. Обещанный Магарыч тогда быстро решил вопрос. «Ло, ты бы чего у нее взял?» Тощая Мэри снова обратилась к своему спутнику. «Девка, ничего так, но я на кости не бросаюсь», — буркнул нищий, закидывая очередное яблочко в рот, но тут же закашлялся, получив от своей полюбовницы увесистый подзатыльник. «Ремень годный». Еле сдержалась, чтобы не выдохнуть. «Кажется, пронесло». «Значит, ремень в обмен на проход в город». Тощая Мэри снова скрестила руки на груди. «А не жирновато ли будет?» «В самый раз. Ремень-то целый, даже пряжка не сломана. Хоть сама пользуйся, хоть продай, я вот решила продать». Женщина довольно рассмеялась. «Усекла, молодец. Тебя как звать-то?» «Лара». «Богатая Лара, значит, расторгуешься». «Добро. Перед рассветом выходим, иначе стыдно будет ходить по одному тюремному коридору». Нищие одобрительно зашумели, а затем начали укладываться на ночлег. Нужно ли говорить, что до самого утра я не сомкнула глаз? Такие разденут, разуют и попользуются, без зазрения совести. Едва небо начало сереть, как вся наша временно дружная компания двинулась к городским стенам. Похоже, что купание в реке не прошло даром. Меня начало познабливать, а нос так и вовсе перестал дышать. Еще и сырость добавляла дополнительных ощущений. Густой плотный туман цвета молока надежно скрыл нас от дозорных. Теперь понятно, почему именно этот час выбрала тощая Мэри, чтобы проникнуть в город. Она выждала, когда стражи, охраняющие стены, разойдутся, а затем подала сигнал, чтобы лезли по одному в низенький пролом. Оказавшись по ту сторону, все, кроме тощей Мэри и Ло, быстро растворились в сизой дымке, словно их тут и не было. «Плата?» Я расстегнула ремень и вложила толстой Мэри в протянутую руку. «Прощай, дальше уже сама по себе, и ты нас не встречала. Удачи!» Парочка шумно скрылась в одной из подворотен, бросив напоследок, чтобы я подальше от стены отошла, если не хочу есть баланду хоть и 3 раза в день. Куда идти, не имела ни малейшего представления, но решила пока в центр не соваться, а то действительно не ровен час попасться какому-нибудь местному патрулю за бродяжничество. Улочки были грязноватые. Хорошо, что перед побегом успела нашить ленты на туфли, которые и спасли обувь от утери в той водной вакханалии. Босиком идти по мостовой было чревато из-за перспективы не только шлепать по грязи, но и вогнать в ступни ржавый гвоздь или осколок стекла. Не говоря уже о щепках, костях и прочем. Хуже всего было то, что температура стремительно поднималась, путая сознание и расфокусируя взгляд. В конце концов я не выдержала и сползла, опираясь спиной о стену какого-то заброшенного дома, чтобы немного прийти в себя. Вдобавок ко всему еще и сильно тошнило. Я обхватила голову руками и прикрыла глаза, сосредоточившись на дыхании. Раздался какой-то звон, но мне было не до того. Если кто-то что-то уронил, пусть сам и поднимает. У меня на помощь сил не осталось. Потом еще что-то зазвенело, но сознание затягивало серая муть. Внезапно кто-то подхватил меня под мышки и хорошенько встряхнул, приводя ненадолго в себя. А недовольный мужской голос пробасил: «Ты хоть поняла, девка, куда сунулась без спроса? Король быстро тебе разъяснит, кто к чему, приблудная».